А я что вам говорю? Но такой получается результат. То есть в ядре не хватает 50 с лишним нейтронов? Плутоний 186 получить невозможно. Нельзя сжать 94 протона в одно ядро со всего только 92 нейтронами. Такое вещество не просуществует и триллионной доли секунды. «А я что вам говорю, доктор Хелем?» — терпеливо повторил Трейси. Тут Хелем умолк и задумался. У него пропал вольфрам. Изотоп этого элемента, вольфрам-186, устойчив. Ядро вольфрама-186 содержит 74 протона и 112 нейтронов. Неужто каким-то чудом 20 нейтронов превратились в 20 протонов? Да нет, это невозможно. «А как насчет радиоактивности?» — спросил Хелем, ощупью отыскивая дорогу из лабиринта. «Я проверял», — ответил спектрометрист. «Он устойчив, абсолютно». «Тогда это не может быть плутоний-186». «Ну а я что говорю?» Хелем сказал обессиленно. «Ладно, давайте его сюда». Оставшись один, он отупело уставился на колбу. Наиболее устойчивым изотопом плутония был плутоний-240. Но для того, чтобы 94 протона удерживались вместе и сохраняли хотя бы относительную устойчивость, требовалось 146 нейтронов. Так что ж теперь делать? Проблема была явно ему не по зубам, и он уже раскаивался, что вообще ввязался в эту историю. В конце концов, у него есть своя работа, а это... Эта загадка не имеет к нему никакого отношения. Трейси что-нибудь напутал, или масс-спектрометр начал врать, или... Ну и что? Выбросить все это из головы и конец. Но на это Хелем пойти не мог. Рано или поздно Деннисон заглянет к нему и с мерзкой своей полуулыбочкой спросит про вольфрам. И что Хелем ему ответит? Да, это оказался не вольфрам, как я вам и говорил. А Деннисон скажет, ах так, что же это такое? Хелем представил себе, какие насмешки посыплются на него, если он ответит, это плутоний-186, да ни за что на свете. Он должен выяснить, что это такое, и выяснить сам. Совершенно очевидно, что доверять никому нельзя. И вот примерно через 2 недели он ворвался в лабораторию к Трейси, прямо-таки задыхаясь от ярости. «Эй! Вы же сказали мне, что эта штука не радиоактивна!» «Какая штука?» — с недоумением спросил Трейси. «А та, которую вы назвали плутонием-186». «Вот вы о чем. Ну да, полнейшая устойчивость». «В голове у вас полнейшая устойчивость. Если, по-вашему, это не радиоактивность, так идите в водопроводчики». Трейси нахмурился. «Ладно, давайте проверим». Через некоторое время он сказал, «Это надо же, радиоактивность, черт! Самую чуточку, и все-таки не понимаю, как я мог проморгать в тот раз». «Так как же я могу верить вашему бреду про плутоний-186?» Хелем был уже не в силах остановиться. Он не находил разгадки и воспринимал это как личное оскорбление. Тот, кто в первый раз подменил колбу или ее содержимое, либо вновь проделал свой фокус, либо изготовил неизвестный металл специально, чтобы выставить его дураком. В любом случае, он готов был разнести мир в дребезги, лишь бы добраться до сути дела, и разнес бы, если бы мог. Упрямство и злость подстегивали его, и он пошел прямо к Контровичу, незаурядной научной карьере которого предстояло оборваться менее чем через год. Заручиться помощью Контровича было нелегко, но раз начав, он доводил дело до конца. И уже через 2 дня Контрович влетел в кабинет Хеллема вне себя от возбуждения. «Вы руками эту штуку трогали?» «Почти нет», — ответил Хелем. «Ну и не трогайте. Если у вас есть еще, так ни-ни, она испускает позитроны». «Что-что?» «И позитронов с такой высокой энергией я еще не видел, а радиоактивность вы занизили». «Как занизил?» «И порядочно. Меня только одно смущает. При каждом новом измерении она оказывается чуть выше». Глава 6. Продолжение.